На рассвете Гош заткнул ненавистный будильник и некоторое время соображал, куда это его занесло. Посмотрел на фосфорицирующие стрелки. И в который раз подумал, что хорошо бы найти работоспособные часы, которые показывали бы полную дату, включая год. Это желание глодало его уже почти месяц, с момента знакомства с Сансеичем и обретения имени. «Подъем, регуляторы!» — хрипло скомандовал он, распахивая кормовой люк тягача и выбираясь наружу. «Эй, кто не спрятался, я не виноват!» Вместо ответа ему плеснули в лицо водичкой. Гош немедленно сунул обидчику под нос пистолет. «Сдурел!» — поинтересовался цыган. «Проснись, отец! Свои!» «Черт побери! Ничего не вижу!» — пробормотал Гош, опуская руку с пистолетом и щурясь на утреннее солнце. «Извини, условный рефлекс». «Хорошо, что не безусловный. Давай я тебе полью. 10 баксов». «Момент. Сначала по доброй привычке нужно помыть траки». Гош исчез за бортом тягача. «Это что, танкистский фольклор?» «Не знаю, как у танкистов, а у нас говорили именно так. А нагло заснуть на боевом посту означало люком удариться или сознание потерять. Это парня одного командир спалил прямо в машине, а тот ему сонным голосом заявляет: «Я, товарищ капитан, не виноват. И не спал я вовсе. Забирался в машину, тут люк растопорился, и как даст мне по башке». Капитан со смеху чуть не помер, и всем этого бойца оставил в пример. Мол, если врете, так хотя бы изобретательно. «Я в армии не служил», — уверенно заявил цыган. «Я вообще пацифист». «Скажи лучше, папенькин сынок, будь у меня отец посол, я бы тоже отмазался». «Не посол, рангом пониже». «Не помню еще кто, в отличие от некоторых». «Счастливый ты, Гошка! И за что тебе столько памяти?» «В наказание», — объяснил Гош, выходя из тягача. «Ну-с, плесни Балтийцу. А где Большой?» «Купается. Вон, слышишь?» «В горюче-смазочных материалах?» «Да нет, там у заправки большой отстойник. Вода хорошая, дождевая. Масляных разводов нет». «А ты купался?» «Да боязно как-то. Еще лишай какой-нибудь подхватишь. А чем лечиться?» «Не дай бог теперь заболеть. Все, что страшнее простуды. Ух, ладно, хватит, спасибо». «Пошли завтракать». «Минуту». Гош нацепил темные очки, чтобы так не слепило, и огляделся. «Вспоминаешь?» — завистливо спросил цыган. «Угу. Даже страшно. Ты держи меня, чтобы в депрессуху не ударился». «Как держать?» «Ну, говори о чем-нибудь отвлеченном». «Так, слева у нас пункт техобслуживания. Кстати, здесь же и аккумуляторная. Вот кочегарка, понял? Грузовики стоят на консервации, там ничего интересного нет». «Ох, что-то мне этот парк не нравится. Уж очень знакомо». «Я вот думаю...» — начал говорить об отвлеченном цыган, выплескивая под ноги воду из котелка. «Помолчи, будь другом. Не сбивай меня». Что ты с водой так обращаешься?» «Так ее здесь видимо-невидимо». «Это что, из той лоханки, где Большой плавает?» «Ну?» Гош фыркнул, но от язвительного комментария удержался. «Вы боксы не вскрывали?» — спросил он. «Мы сюда вчера даже не заходили. Мы только у ракетчиков были». «Ракеты отставить. Нам что-нибудь попроще нужно. Знаешь, старина, ты давай накрывай на стол, а я минут через 10 подойду. Хочу осмотреться». «Да, наверное, лучше до еды», — согласился цыган, кивая на будку КПП. Через пыльное стекло на объездчиков таращилась мумия в погонах. «Дальше может быть еще хуже». «Это хорошие мертвецы», — сказал Гош. «Это, дружище, не мертвецы, а спасение наше. Я когда сообразил, что армию выкосило начисто, нехорошо так о людях, но ты даже представить не можешь, какой беспредел учинили бы в наши дни иссосковавшиеся по воле солдатики». «Да ну, чем они хуже нас?» «Это оказались бы самые опасные тупые. Поверь мне, была одна история. Черт, откуда я ее знаю?» Народ из университета поехал на картошку. Историки, кажется. Знаешь, что такое картошка? Так вот, жили они в пустующей общаге. В нескольких километрах размещался стройбат. Однажды после отбоя всех парней угнали на какую-то срочную работу. Девчонки остались. Среди ночи подъехал стройбатовский грузовик. Одна девица потом с собой покончила. Еще одна с ума сошла. Остальные, как ни крути, от травмы на всю жизнь. Вот так-то, брат. Советская армия — это лишение свободы и больше ничего. Тебя ни за что, ни про что на 2 года сажают. Знаешь, кому больше всего в армии завидуют? Тем, кто занят боевой учебой. Какое-никакое, а серьезное занятие. Когда мы раз в полгода выходили на полигон... Да, хватит, наверное. Так и прет из меня, так и лезет. Нужно будет все-таки в Москву идти. Я себе представляю, что начнется, когда я дома окажусь. Неужели я все смогу вспомнить? Знаешь, сейчас верю. Все получится у нас, дружище. Будь спок. Я с тобой пойду, сказал цыган. И в Москву, и сейчас. Что бы ни случилось, я с тобой. Понял? Вместо ответа Гош благодарно склонил голову и ткнул цыгана кулаком в плечо. «Большой!» — крикнул он. «А ну, выныривай!» За первым же боксом их взору открылась удивительная картина. «Вот это да!» — восхищенно пробормотал цыган. «Это какой у нее калибр? Голова пролезет!» «Можно посчитать!» — небрежно бросил Гош. «Калибр 203,2». «Твоя!» — взвился Большой. «Твоя, да?» «Нет», — Гош помотал головой и улыбнулся. «Это не моя. Вон та». «Какая?» — заорали хором объездчики. «Молитесь, регуляторы», — попросил Гош. «Молитесь, кто как умеет. Разрешаю встать на колени». Цыган немедленно бухнулся на шершавый бетон и принялся мелко креститься. На бетонной площадке между боксами лежало великое множество истлевших мертвых тел. Но главное... Вокруг стояло в разброс целое подразделение боевых машин. 4 огромных, каждая с 2 танка размером, несущая на спине чудовищной длины ствол. Несколько коробочек тягачей без вооружения, пара грузовиков. И в последнем ряду еще 4 пушки очень странного вида, с несуразно большой, плотно зачехленной казенной частью. У этих стволы были просто безобразной толщины. «Такая, если стрельнет, развалится», — сообщил Большой, тыча пальцем. — «Молитесь», — повторил Гош, исчезая среди машин. Цыган вскочил и бросился за ним следом. — «Какая мощь!» — крикнул он Гошу в спину. — «Это надо же, какая мощь! Я не думал, что такие бывают!» — «Вот это!» — Гош показал на самоходку с длиннющим стволом. С 20 километров запросто попадает в футбольное поле. — «Так возьмем!» — потребовал Большой, тут же сворачивая к такой меткой... и дальнобойной пушке. «Не спеши». Гош подтянулся и заглянул в кузов одного из грузовиков. «Мама, это мне снится». «Так, ладно. Дальше, дальше. А где у нас лючник?» Он подошел к ближайшему транспортеру. Уверенно сунул руку в пазуху на его борту и вытащил нечто, похожее на гаечный ключ. Удовлетворенно хмыкнул и ловко вскарабкался на одну из машин в последнем ряду, ту, что с огромной казенной частью. Спихнул на бетон тело в черном комбинезоне. Зацепил ключом небольшой граненый выступ, провернул его, поднатужился и откинул люк. Нырнул головой вниз в недра машины и заорал так, что цыган с Большим даже испугались. «Мама!» — крикнул Гош. «Разбудите меня кто-нибудь! Этого не может быть!» «Батяню комбата встретил», — объяснил цыган Большому. «Идиот!» — сказал Гош уже нормальным голосом, высовываясь наружу. «Ты даже не представляешь, как нам повезло. Там полный боекомплект, а каждая дура, между прочим, весит по 180 кило. Чем бы мы их ворочали, а? Большим и толстым?» «Я не толстый», — обиделся Большой. Цыган забрался на броню и заглянул в люк. Его взору открылся громадный барабан наподобие револьверного. В захватах барабана лежали продолговатые серые металлические тела с небольшими хвостиками, как у авиационной бомбы. 20. — сказал Гош так гордо, будто сам эти штуки сюда загрузил. «А в грузовике заряды. Если поднатужимся, и взрыватели найдем. Секундочку». Он вскрыл соседний люк, свесился вниз, пошарил и выволок наружу деревянный ящичек. Откинул замки и любовно погладил лежащий внутри замысловатый прибор. «Прицел?» — догадался цыган. «А что это вообще такое?» «Самоходная установка 2С4 «Тюльпан». Калибр 240 миллиметров. Вот в ее ствол голова наверняка пролезет». «Да нет, вот это, в барабане». «Мины. Это самое, что ни на есть мины, дружище, фугаски. Воронка останется такая, что 2 грузовика закопать можно. Теперь нужно эту штуку завести, найти взрыватели, и Тула наша». «Да что Тула? Бери повыше. Никогда не хотел мавзолей Ленина стереть с лица земли». Цыган поморщился. «Нет, если хочешь, можно и мавзолей Димитрова тоже», — щедро пообещал Гош, — «лишь бы оно поехало». «Не мы строили, не нам и рушить», — сказал цыган. «Как вам угодно. Главное другое. Из этой штуки я гарантированно с 5 километров попаду в Тулу». «Тула сама не больше 5 километров в поперечнике», — заметил снизу большой. «Так я же и сказал, гарантированно». Цыган осторожно погладил толстенный ствол. «И как она стреляет?» «Увидишь. Мы справимся. Большой не в службу, а в дружбу. Подгони сюда, тягач». Большой кивнул и ушел. Заметно было, что он старается не глядеть на лежащих там и сям мертвецов. «Откуда ты знаешь, что он может водить тягач?» — спросил цыган, провожая Большого взглядом. «А я и не знаю», — радостно ответил Гош, откладывая прицел и ныряя внутрь машины. «Вот сейчас и посмотрим, что он умеет, а чего нет». Цыган опять поморщился. «Ствол откидывается, да?» — спросил он. «Встает почти вертикально, опирается на плиту. Вон она, под чехлом. Я понял. А как заряжать?» «Умница!» — донеслось снизу. «Заряжать элементарно. Ствол переламывается, как у охотничьего ружья. Мина специальным толкателем подается снизу на направляющее и досылается в ствол. Все на автоматике. Наше дело только обвязать мину зарядами. И по высокой параболе — бух!» «Я себе представляю, как сложно наводить. Ты поэтому не хочешь брать пушку? С ней еще труднее?» Гош высунулся из люка и положил на броню 3 шлемофона. «Это безумно трудно», — сказал он уже без прежнего радостного пафоса. «Я на пушке вообще не умею, а миномет... Видишь эти МТЛБУ? Ну, транспортеры. Они под завязку набиты аппаратурой наведения. Здесь команда должна суетиться 20 человек, и я в их работе ни черта не смыслю. Но ты не беспокойся, мы на глазок наведем. И прямо в Белый дом!» У ворот части взревел двигатель тягача. Потом раздался громкий ракочущий ляск. «Умеет большой», — улыбнулся Гош. «Наверняка когда-то шуровал на тракторе. Ты знал?» «Мне казалось, что он вырос в деревне. Уж больно ловко парень со скотиной обращался. А вообще-то наш большой...» «Нет, не скажу. Есть догадка, но потом. Все потом. Где взрыватели?» «Хочешь, посмотрю в грузовике?» Гош кивнул. Железный ляск приближался. «Знаешь, дружище, — сказал Гош, — она ведь дико повезло. Безумно. Патологически. Эти ребята отправлялись на полевой выход, и стрельбище у них совсем рядом. Иначе черта с 2 машины несли бы боекомплект, и черта с 3 мы бы смогли закинуть мины на броню. Поделись 180 кило на 8 рук и 2 метра погрузочная высота. Да еще полдня шарить по артиллерийским складам. Мы бы просто умерли. А пушка?» — в очередной раз спросил цыган. «Да что ты зациклился на этой громадине? Ствол длиной 13 метров покоя не дает. Фаллический символ разглядел. Там вообще самый легкий снаряд тянет на 200. И не умею я из пушки, сказано же тебе. Прости, уж очень она внушительная. Скажи прямо, красивая, разве нет?» «Красивая», — согласился цыган. «Она жутко красивая», — мечтательно произнес Гош. «Знаешь, как называется? Гиацинт. Но нам она ни к чему. А вот по артскладам все равно придется лазить. Нужно пулемет на башню. И для тягача патроны не помешают. Ох, и муторное же это дело, война». Тягач, надсадно ревя, подкатил к миномету с тыла. Гош бросил цыгану шлемофон, и тот его поспешно надел. «Идиотизм», — сказал Гош. «Я командир самоходной минометной установки, сержант Дымов». «Какой идиотизм!» Серый от усталости и поэтому еще более хмурый Костя швырнул седло и уздечку под забор. Вороной Генри мирно пощипывал травку подальше от свиста турбодизелей, не ведая, что сейчас его бросят. Цыган уселся за руль ленд-ровера, большой за рычаги миномета, Костя взобрался на башню самоходки и под руководством Гоша наладил связь. Можно было двигаться. Гош махнул рукой «Поехали!» и убежал в тягач. Моторы взвыли, Генри шарахнулся в сторону и вопросительно заржал. Костя поспешно скрылся в башне. Машины тронулись. Вслед за ними поскакал жеребец. И отстал только километров через 10. То ли отчаялся учуять хозяина, то ли понял, что случилось. В башне Костя сначала методично бился лбом о броню. А потом обгрызенными ногтями принялся сдирать с железа мутно-черно-белую фотографию некрасивой голой девчонки с широко раздвинутыми ногами. Отодрал, порвал в клочки и стал искать, чего бы еще изничтожить. Чиран выбился из сил, переживая свою ошибку, из-за которой погибли Сансеич и Белый. Сегодня винил себя в том, что Женя к месту встречи так и не вышла. Конечно, в первом случае он был не совсем прав, а во втором не прав вовсе. Но так мог считать кто угодно, только не Костя. К перекрестку они вышли только в 9 вечера. Жени поблизости не оказалось. «Привал, регуляторы!» — распорядился Гош. «Сколько до города? 5 километров? 6?» «4!» — сказал Большой, разминая усталые кисти. «Точно, 4!» «Вот отсюда и будем стрелять. Утром». «Может быть, тогда сразу?» — робко спросил Костя. «Чего откладывать?» «Утром!» — отрезал Гош. «А сейчас всем ужинать и спать. Подъем в 6, в 7 тренировка. К 9 с Божьей помощью начнем». Костя заерзал у себя на башне, но промолчал. «А что, если я по-быстрому смотаюсь на ранчо?» — спросил цыган. «И я!» — поддакнул Костя. «Вдруг она там?» Гош прикрыл глаза. «Вам от этого будет легче?» «Тебе ведь тоже?» — заметил цыган. «Поезжайте. Только осторожно, я вас умоляю. Вплотную сразу не лезьте. Бинокль возьмите. 2 часа на все. Успеете?» «Да, и вот что. Если на ранчо окажется тихо, покопайтесь. Может, найдете что-нибудь длинное, железное и острое. И побольше». «Устал ты, Гошка!» — улыбнулся цыган. «Что тебе? Ломы, вилы, грабли?» «Вагон арматуры», — подсказал Костя. «Да гвозди ему нужны, гвозди!» — проворчал Большой. «Гвозди, скобы, что угодно, только покрепче. Видите сосну? Придется кому-то лезть наверх с биноклем, корректировать огонь. Мы на пригорке. Город можно будет разглядеть. Набьем в дерево железо, получится лестница. Молоток у нас есть». «Метров 20!» — прикинул Костя. «Значит, еще на всякий случай веревку и перчатки, если не сгорело». «Посмотрим!» — кивнул цыган. «Я бы тоже поехал», — сообщил тихонько Большой. «Нет», — сказал Гош очень строго. «Почему?» «В одиночку из этой штуки очень муторно стрелять. И встречать парламентеров тоже неудобно». «Останься, Большой», — попросил цыган. «Кто его знает, что там?» «Гранатометы не забудьте», — только и сказал Большой. «Гош, пусть возьмут сразу 4. Вдруг там этот проклятый БТР. Хорошо бы его того». «Лучше бы его там не было», — вздохнул Костя. «А она была». К 9 утра миномет стоял к городу кормой, переведенный в боевое положение. Его импровизированный экипаж, совершенно замороченный, курил, торча из открытых люков. Гош расхаживал вокруг с сигаретой в зубах, поминутно смотрел на часы и хмурился. «Все, хватит отдыхать», — потребовал он. «Еще раз. Отделение, стой. По местам. Слушай мою команду. Сворачивай». Объездчики с перекошенными от натуги лицами забегали по броне. Гош стоял поодаль, жал на кнопки пульта дистанционного управления. Провалилась обратно в барабан мина. Цыган рванул на себя привод досылателя. Костя подхватил направляющие, готовясь завалить их на бок. Массивная плита, на которую опирался ствол, оторвалась от асфальта и пошла вверх. Ствол лег на палубу машины. Опоздая цыган с Костей на пару секунд с отброской досылателя, им бы стволом отдавило руки. «Станину не зачехлять!» — крикнул Гош, закидывая пульт в лючок на борту самоходки. — «Обойдется! Теряем время, Большой! Рычаги! Заряжающие! В машину! Стоп! Отбой!» — «Ну?» — спросил Костя, утирая пот. — «Рекорд мира установлен!» Гош скептически посмотрел на него. — «Жить захочешь, — сказал он, — еще быстрее свернешься. Главное для самоходчика — вовремя смыться. Пальнуть и драпать.